Москва, Россия. 17 мая 2006 года. Генерал Большаков сидел в своем кабинете, когда раздался звонок мобильного телефона. Иван Сергеевич несколько озабоченно посмотрел на аппарат. Номер его телефона знали только несколько человек. Подумав немного, он взглянул на телефон и только после пятого звонка взял, наконец, аппарат. «Слушаю вас», — сдержанно сказал Большаков. «Извините, что вас беспокою». Он узнал знакомый голос Давида Александровича. «Я хотел у вас узнать, как нам быть с этим полковником?» «Вы говорите о нашем знакомом, с которым я встречался?» Уточнил Большаков. «Нужно немного подождать. Я внимательно прочел его досье. Он очень опытный аналитик. Но временами бывает не совсем управляемым. Нужно его немного направлять». «Вы советуете нам подождать?» «Он пока размышляет», — напомнил Большаков. «И не будем его торопить». «Мы еще не закончили проверку». Все-таки Давид Александрович недолюбливал этого человека. «Вполне вероятно, что он мог быть тем самым связным». «Не нужно по телефону», — перебил его Большаков. «Я думаю, что он нам как раз подойдет». «Вы же знаете, что все материалы по Скандинавии мы проверяем особенно тщательно». «Правильно делаете. Но у нас пока нет никаких фактов против нашего нового знакомого. Если не вспоминать его связи с исчезнувшим другом». «У них была не связь, а дружба». «Тем более, мы можем все проверить еще раз». «Вы сами сказали, что он неуправляемый. Зачем нам такой?» «Именно поэтому», — сказал генерал. «Мы устали от управляемых подонков, готовых на все ради денег или карьеры. Пусть будут неуправляемые, они хотя бы честные и порядочные люди, которые еще не успели забыть такие слова, как честь или родина. У таких людей, как он, есть некие идеалы. Если хотите свой стержень, в наше циничное время это дорогого стоит. Я думаю, что все будет в порядке, не беспокойтесь». Он положил трубку. Потом, немного подумав, поднял трубку внутреннего аппарата, набирая нужный ему номер. «Как у вас с Караевым?» — спросил он. «Все в порядке. Он вернулся домой. Звонил два раза. Своему сыну и другу. Подполковнику Малярову. Тот приехал к нему, и они долго разговаривали. Запись беседы у нас есть». «Общий тон?» «Подавленный. Он явно размышляет. Советовался с Маляровым, но пока не принял решения». «Держите его под контролем, чтобы не было никаких сбоев». «Мы понимаем». «Пришлите мне пленку, я хочу ее прослушать». Большаков положил трубку. Если Караев примет верное решение, то они возьмут его в свою организацию. Полковник должен понимать, что отставных чекистов не бывает. Бывший полковник КГБ и ФСБ должен выбрать, на чьей стороне он хочет сражаться. Сражаться во имя тех идеалов, в которые они обязаны верить.